одиночество. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом, и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу и один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой, и мне больно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: «Воротись, я сроднился с тобой!» Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить.